34. Свитвотер, Вирджиния. 4 июля 2017 года. Помимо Рождества, День независимости был любимым праздником Свитвотера, и в этом году Кристилин оказалась в самой гуще событий. Сложно было не заразиться общим энтузиазмом, рассматривая толпу, собравшуюся на поле послушать ежегодное чтение Декларации независимости. Кристилин искала глазами Мисси и мальчиков, когда заметила неподалеку Уэйда с телефоном возле уха. Уэйд закончил разговор и с улыбкой подошел к ней. «Рад встрече». Он кивнул на майку цветов американского флага. «Вижу, ты оделась по случаю». «Да», — Кристилин улыбнулась, оглядев людей. «Мило, правда? Вспомнить основную суть, услышать чтение вслух. Кажется, даже детям нравится». Уэйд кивнул, проследив за ее взглядом. «Я и забыл, что здесь любят 4 июля. В детстве меня приводил сюда дедушка. Я делал вид, будто мне скучно, я слишком крутой для парадов, но мне нравилось. Думаю, он знал. Старик ничего не упускал». Теперь они петляли по тротуару среди семей, подыскивающих тенистое место для наблюдения за парадом. Кристилин улыбнулась, когда мимо прошли два близнеца в одинаковых желтых очках. «У тебя большая семья?» «Нет, только сестра, но мы были близки. Отец умер, когда мне было 3. Я его толком не помню. У мамы повсюду его фотографии, поэтому я помню его лицо, ну, или думаю, что помню». «Прости». Уэйд пожал плечами. «Нельзя скучать по тому, чего у тебя никогда не было». Кристилин искоса глянула на него. «Ты так не думаешь?» Он снова пожал плечами. «Возможно, дело в том, что у меня был дед. Когда мама вернулась на работу, он вроде как взял меня под опеку. А у тебя какая была семья?» «У меня ее не было», — резко ответила она. «Были только мама и я». «Разве двое не могут быть семьей?» Она почувствовала его взгляд и поняла. Уэйд ждет объяснений, но вместо этого показала на блестящую тележку уличного торговца лимонадом. «Мне жарко, а тебе?» Не дожидаясь ответа, Кристилин поспешила через улицу, пробираясь к тележке через толпу, заказала 2 порции и протянула 1 Уэйду. «С Днем независимости!» Словно специально по улице двинулся школьный оркестр, открывая парад трелями мелодии «Звезды и полоски навсегда». Стивен однажды водил Кристилин на парад в честь Дня Благодарения, вскоре после свадьбы. Тогда ее ослепила бесконечная череда зрелищ и звуков. Но теперь, наблюдая за доморощенной процессией Свитвотера с нелепыми платформами и украшенными блестками-мажоретками, она испытала куда большее восхищение и даже расстроилась, когда все закончилось, крича и хлопая в ладоши вместе с остальной толпой. «Было так весело!» Уэйд взял у Кристилин пустой стакан и выбросил в ближайшую урну. «Чем планируешь заняться?» Кристилин посмотрела на него, прикрыв глаза от солнца, подумывая открыть в магазине книжный клуб. Хотела сделать листовку, чтобы подогреть интерес. «А что?» «Думал предложить тебе взглянуть на мою рукопись. Хочу принять твое предложение. Можешь зайти попозже. Моя очередь готовить». Приглашение застало Кристилин врасплох. Предлагая посмотреть рукопись, она даже не подумала, что будет делать в случае положительного ответа, и не знала, каких ждать последствий, если книга окажется плохой. Кристилин достаточно долго работала с писателями, чтобы знать, даже если человек уверяет, будто хочет знать правду, это редко соответствует истине. «Говорю сразу, я имею манеру рубить с плеча», — предупредила Кристилин. «Уверен, что тебе это надо». «Если бы я нуждался в поглаживании по голове, то отправил бы рукопись маме. Мне нужно понять, не трачу ли я время зря. И обещаю, если окажется слишком ужасно, я не стану заставлять тебя читать. Ну а ты хотя бы поужинаешь». «Хорошо, приду 6:00. А пока поработаю над листовкой. Что-нибудь принести?» Он смущенно улыбнулся и спустился с тротуара, собираясь переходить улицу. «Открытый разум!» Подъезжая к дому Уэйда, Кристилин все еще волновалась. Стивен признавал, что Уэйд талантлив, вернее, был талантлив, когда они учились в колледже. Но с тех пор прошло уже 20 лет. Уэйд сам признался, что ему непросто восстанавливать навыки. Вопрос, удалось ему это или нет, А если нет, хотела ли Кристи Лин сообщать такие новости? «Проходи, я на веранде». Слова Уэйда застали ее врасплох, просочившись сквозь дверь, прежде чем она успела поднять руку и постучать. Кристи Лин оставила сумочку на кухонном столе и вышла на веранду, где Уэйд оттирал решетку от гриля, вооружившись металлической кистью и ведром мыльной воды. Он был босиком в выцветшей футболке Виргинского университета и промокших до колен джинсах. «Прости за бардак. Я решил хорошенько ее почистить, раз у меня гости». «Помочь?» «Нет, если не хочешь испортить белые штаны. Но можешь принести нам что-нибудь попить. Мне пиво». Через несколько минут Кристи Лин вернулась с бутылкой воды и пивом. Уэйд бросил кисть в ведро и взял пиво мокрыми руками. «Слушай, я тут размышлял по дороге домой и понял. Наверное, тем вечером ты просто проявила вежливость. Не хочу быть писателем, навязывающим свою работу каждому встречному. Так что, если ты передумала, не проблема». «Ты мне ничего не навязываешь. Я сама предложила». «Я видел днем твое лицо. Ты словно оказалась на пути поезда». «Просто удивилась, что тебе интересно мое мнение». Стивен давно перестал его спрашивать. «Мне кажется, ему стоило ценить твое присутствие. Еще одна пара глаз, возможность обсудить идеи». Кристи Лин отвлеклась от срывания мокрой этикетки со своей бутылки. «Стивена никогда особо не интересовала моя работа. Или писатели, для которых я трудилась. Он считал, если ты не входишь в пятерку величайших, стоит заняться чем-нибудь другим. В его глазах я занималась пустяковой редактурой для пустяковых писателей». Уэйд сделал глоток пива и посмотрел на Кристи Лин с недоумением. «Можешь кое-что объяснить? Я задаюсь этим вопросом последние 4 года. Как говнюк вроде Стивена умудрился заполучить такую, как ты?» Кристи Лин удивил запал, с которым он произнес эту фразу, но еще сильнее удивили сами слова. 4 года? Кажется, скоро уже 5. На том университетском ужине, когда ты встала на его защиту, я подумал лишь об одном — он ее не заслуживает. Кристи Лин почувствовала, как порозовели щеки, но ничего не сказала. «Ты была счастлива? Я имею в виду тогда». Она на мгновение задумалась над вопросом и над необходимостью об этом думать. Разве ответ не должен быть очевиден? Но, как и все остальное в ее жизни, правда скрывалась в полутени, возможно, по ее собственному выбору. Так было проще. «Думаю, я была в оцепенении», — наконец сказала Кристи Лин. «Несчастлива, не несчастна. Конечно, по некоторым признакам можно было догадаться, что я не в Шангри-Ла. Все происходило постепенно, понимаешь? Тайно. Только когда он погиб, я поняла, что жила в браке с едва знакомым человеком. Я держалась за него слишком крепко и не заметила, насколько мы оба изменились. Но недостаточно для расставания. Во всяком случае, я так думала». Уэйд подошел и сел рядом с ней на стул. «Ты его еще любила?» «Я уже спрашивала, но ты не ответила». Кристи Лин смотрела на озеро, наблюдая за игрой света на идеально ровной поверхности. «Я сомневаюсь, что вообще любила его», — наконец сказала Кристи Лин, возможно, впервые позволив себе это осознание. «Как тебе такое признание?» «Тогда зачем выходить замуж?» «Я им восхищалась», — пожав плечами, объяснила она, сомневаясь, что понимает сама. «И так делают все приличные девушки, разве нет? Вырастают и выходят замуж. Мне тогда важно было чужое мнение, и, возможно, поэтому я всегда отказывалась от своих желаний, чтобы соответствовать его желаниям. Но со временем блеск начал стираться. Я словно оказывалась за кулисами в конце представления и видела звезду без грима». «Но ты осталась». Кристи Лин опустила взгляд на руки. «Не из-за денег». «Знаю», — тихо сказал Уэйд. «И не из-за статуса». «Тоже знаю». «Просто он был таким успешным, таким самоуверенным, а я во всем сомневалась. Это привлекало и делало его идеальным местом, чтобы спрятаться». «От чего?» Она спокойно встретила его взгляд. «От себя». И это сработало. В день, когда я вышла за Стивена, я перестала быть Кристи Лин Паркер, и какое-то время меня все устраивало. Я пребывала в том самом блаженном неведении, даже не задаваясь вопросом, кем бы стала, если бы не вышла замуж. Ты сказала, что отказалась от своих желаний. Чего ты хотела?» Они немного помолчали, наблюдая за парой белых цапель у берега. «Я думала написать книгу», — наконец нарушила тишину Кристилин. «Невеликий американский роман, но что-нибудь. Я делилась со Стивеном кое-какими идеями, но он все критиковал. Говорил, указывать другим на ошибки не значит уметь выполнять их работу». Уэйд холодно посмотрел на нее. «И все? Ты отказалась от мечты из-за его слов? Стивен получает желаемое, а твои мечты к черту?» Кристилин закрутила крышку и поставила бутылку воды на перила. Так и было. Ну, почти. Кристилин не знала, было ли писательство мечтой ее жизни или лишь мимолетной прихотью. Как говорил Стивен. Но еще больше ее заинтриговал гнев, вспыхнувший в глазах Уэйда. «Что между вами произошло?» Он пожал плечами, катая в ладонях пустую бутылку из-под пива. «Прошло уже много лет». «Возможно, но тебя это все еще волнует. Каждый раз, когда речь заходит о Стивене, в тебе загорается скрытая ярость. Так в чем было дело?» «Мы были друзьями. Ну или я так думал. У Стивена тогда было немного друзей. Он имел свойство высасывать весь кислород в помещении. Но у него была и другая сторона, которая проявлялась, когда никого не было рядом, например, когда мы приехали сюда. Тогда он становился другим, сдержанным, наверное, из-за отсутствия публики. Но потом мы вернулись в Шарлоттсвиль, и его словно подменили. Король кампуса внезапно вернулся». Кристилин кивнула. Она прекрасно понимала, о чем он говорил. «Что еще?» «Он был ленивым». «Серьезно?» Кристилин никак не ожидала услышать критику работоспособности Стивена. «Ты считаешь выпускать каждый год по книге лентяйство?» «Я имел в виду, его писательство было ленивым. У Стивена был талант, но он никогда не развивался. Просто брался за банальные сюжеты, продающиеся за счет секса и насилия. В работах Стивена не было эмоций, не было его самого. Это самое сложное — изливать свое нутро на бумагу, погружаться в темы, которые тебя пугают, ломают, разбивают. Стивен не заморачивался». Кристилин задумалась над этими словами, уверенная, что Уэйд что-то недоговаривает, что-то более личное и болезненное. «Хочешь сказать, ты 20 лет злился на Стивена за нереализованный потенциал?» «Я закладываю фундамент», — пояснил Уэйд. «Не только я считал Стивена ленивым. Наши профессора тоже это видели. Они пытались повлиять на него, заставить работать. Отлынивать становилось все сложнее. В конце второго курса нам задали курсовую, рассказ от которого во многом зависели годовые оценки. Стивен знал, его работа не слишком хороша. Он попросил помочь, и я подал несколько идей, но тогда ему пришлось бы переписывать историю. Поленившись, он предпочел залезть в мой стол и нашел рассказ, написанный годом ранее, переписал его и выдал за собственный. Получил высший балл и прошел дальше. К сожалению, профессор предложил тот рассказ редактору «Меридиана», и его напечатали. Так я об этом и узнал, когда увидел свою историю под чужой фамилией. Кристилин замерла, переваривая услышанное. «Он просто украл?» «Он назвал это «одолжил». Сказал, ему лишь нужно было пройти, а я вроде как не собирался использовать тот рассказ. Так в чем проблема?» «Я даже не могу...» Она осеклась, зарывшись пальцами в волосы. «Что случилось, когда ты рассказал об этом профессору?» «Ничего, я не рассказал». Кристилин посмотрела на него с изумлением. «Не понимаю. Он украл твой рассказ и получил публикацию. А ты позволил?» «Получилось бы мое слово против его слова. И я был уверен, он никогда не сознается в плагиате. Ублюдок даже не извинился. В общем, на этом дружба закончилась. Он не просто украл мою работу и выдал за свою. Он смог переступить через друга, хотя прекрасно знал. Я готов помочь». «Уэйд, прости меня». «За что?» «За тот вечер выпускников. Я думала, дело в зависти, а у тебя была такая история». «Ага, назвала меня злобным завистником». «Прости». Уэйд выдавил улыбку. «Забудь, ты не знала. Кроме того, ты была права. Ну, наполовину. Я был весьма зол, но теперь вся история давно канула в лету». Кристилин встала и перешла на противоположный конец веранды, изумленная сильнее, чем хотела признать. За кого она вышла замуж? За мужчину, который завел любовницу, который почти не виделся с дочерью и не собирался о ней заботиться, который украл историю у лучшего друга? Непостижимо. Хотя на самом деле нет, и от этого только хуже. Кристилин не слышала, как Уэйд встал со стула, но внезапно он оказался рядом с ней и накрыл ее лежащую на перилах руку теплыми пальцами. «Ты в порядке?» Кристилин не сводила взгляда с ряби на серебряной поверхности озера. «Честно говоря, не уверена. Я думала, будто знаю Стивена, но вскрываются все новые ужасные подробности. И возникает вопрос. Какой? Как можно прожить с человеком столько лет, но так и не узнать, кто он такой?»